Я читал вслух, чтобы лишний раз не видеть, как ты надеваешь очки и терпеливо разбираешь мой адский почерк. Ты ничего не сказала тогда, улыбнулась мягко и печально, как могла улыбаться только ты, и вышла в сад. Через год тебя не стало. Милая, единственная, где ты сейчас? Ты, Комаров, конечно, считал себя умнее всех. Капитан, начальник паспортного стола с противотанковой рожей, как про себя окрестил его Леха, перебирая документы, философски и издевательски поглядывал на Леху. «А в чем дело?» — занервничал Леха. «Справочка пришла с твоего прежнего места жительства», — капитан наконец нашел справку, «о том, что ты, Комаров Алексей Юрьевич, был осужден по статье 206 части 2 УК РСФСР таким-то судом, настолько-то и так далее». Там еще пометка должна быть, товарищ капитан, что тогда-то таким-то судом судимость снята и так далее. Там еще пометка должна быть, товарищ капитан, что таким-то судом судимость снята и так далее, принимая тон, сказал Леха. И что сия пометка означает? Что я такой же, как все, уравненный в правах советский человек. Капитан достал портсигар, закурил. «Так вот», — помедлив, обронил он, — «свои права человека ты убедительно сможешь доказать по прежнему месту жительства, куда, я думаю, недели через две и отправишься». «То есть?» «То есть разрешение на продление прописки ты не получишь». «Но почему?» «Нам в Москве своих судимых хватает». «А если я добьюсь?» «Это дело». По-отечески напутствовал капитан. «Как добьешься, приходи, поделись опытом. Я, вероятно, к тому времени уже полковником буду». Леха помолчал. «Можно бумагу?» — попросил он. Капитан протянул листок, ручку. Леха подумал, нарисовал вопросительный знак и вернул листок. Капитан оценивающе посмотрел на него, подумал и подрисовал под вопросительным знаком цифру 200. Показал издалека. Леха поднялся. «В пятницу я до 8», — предупредил капитан. В пятницу Леха ждал в приемной начальника паспортного стола. «А, Комаров!» — ободряюще улыбнулся капитан. «Заходи. Как настроение?» «Приподнятое». «Не отпускает Москва?» «Не отпускает». Капитан выдвинул нижний ящик стола, кивнул. «Сюда». «Во вторник явишься к паспортистке, все будет в ажуре». Леха обогнул стол, оказавшись сбоку от капитана, достал конверт. Складочка полная, розоватая, под тщательно выбритым затылком, аккуратненькая такая складочка до отвращения, до рвоты, доконала его. Еще не отдавая отчета своим действиям, он неожиданно переместился, схватил капитана правой рукой за шею, а левой взял в удушливый замок так, как когда-то учили его в школе высшего спортивного мастерства. Капитан побагровел, замычал, задыхаясь, открыл рот. Руки беспомощно скользили по Лехиным пальцам. Леха ослабил захват, скомкал конверт и затолкал его в рот капитану. «Ты прописку эту вж себе засунь, сука!» На срывающемся дыхании прошептал он и, обернувшись в дверях, «Не зови никого, стыда не оберешься!» Участок затерялся в тайге, на берегу стремительной горной реки. несколько срубов, радиостанция с мачтой, мастерские, приемный пункт драгметалла. Урал остановился у большого сруба с приколоченной дощечкой «Старательская столовая». Леха выпрыгнул из кабины, достал рюкзак. Подошел невысокий человек. «Комаров?» «Да». «Я Новиков, Павел Алексеевич, начальник участка». Пожали руки. «Откуда будешь?» Леха на секунду задумался. «Из Москвы». «А к нам какими судьбами?» «Так вышло». «Инструмент есть?» Леха расстегнул рюкзак, показал горелку, резак, держак, сварочный щиток. Щиток для наглядности нацепил на голову. Новиков одобрительно кивнул, подозвал коменданта. «Определили на постоянный прикол, и Лехи. Устройся, пообедай. Вечером выйдешь во вторую смену. Надеюсь, сработаемся». Леха рассеянно кивнул и пошел за комендантом со сварочным щитком на голове. «Одесса» — горели над аэропортом огромные неоновые буквы. У выхода на посадку их встречал огромный лысый человек с необъятным животом. Было человеку за 50. Они обнялись. «Ну где ты там летаешь?» — возмутился человек. «Водка стынет». «Тома». Леха представил Тому. «Дядя Валя», — представился человек и преподнес Томе букет черных тюльпанов. «Ой», — удивилась Тома, — «здорово! А вы как думали? Это вам, барышня, не Москва!» На площади перед аэровокзалом дядя Валя тронул дверь сиротливо стоящего УАЗика. «Садитесь!» Проснулся водитель, молодой парень с нахальным одесским лицом. «Куда?» «В Санжейку». Водитель присвистнул. «Мы так не договаривались, дядя Валя. Это же 50 километров!» Дядя Валя обернулся к Томе. «Вкратце обрисую ситуацию». Он подобрался, закрыл глаза, повел рукой. «Вечер. Море весеннее, беспокойное. Маяк, пирс. На пирсе шашлык из молодого барашка, вино 7 сортов, заметьте, лучшее на всем Черноморском побережье. Я, гитара, общение. И так до разумной бесконечности». «Что?» — он повернулся к водителю. «Ничего», — пожал плечами водитель, — «едем». И включил зажигание. В погребе стоял кислый, чистый запах молодого вина. Выстроились в ряд 6 дубовых бочек. «По 200 литров каждая», — удовлетворенно рассказывал Вовк, хозяин погреба. Он открыл кран и налил полный стакан красного вина. «Пробуйте». Леха попробовал. «Да, слабонервных просим не входить». Возник недовольный дядя Валя. «Мясо на пару! Развели дегустацию!» Море волновалось. Волны, разбиваясь о пирс, падали солеными брызгами на лицо, шипели на багрово-каленых углях мангала. Горел маяк, бежал по волнам луч пограничного прожектора. «Настоящий шашлык, барышня!» — разъяснял дядя Валя Томе. — Замачивается только в молоке. Но где тут молоко найдешь? Они все помешались на этом вине, так что не обессудьте. Он протянул Томе шампур. — Невозможно вкусно. — Понимаете, в мясе, — с удовольствием заметил дядя Валя. — Очень наш человек. — Он водку без мяса не пьет, — засмеялся Леха. «Я, барышня, воспитан в старых традициях. Еще господин Булгаков говорил, что к водке нужно оперировать исключительно горячими закусками. А уж он-то понимал толк в жизни». Забринчали на гитаре, затянули что-то пронзительное украинское. «А я, Леш, бросил все», — нагнулся к Лехе Вовк. Уехал сюда и счастлив, и несчастлив одновременно. Он был оператором на студии, пояснил дядя Валя. Снял... Сколько ты снял? 6 картин. Как же так? Удивился Леха. Осточертело, знаешь, как-то вдруг в одночасье. Что хотел снимать, не давали, а так? Да тебе это, вероятно, знакомо. Тоскливо? По-разному. Художник, если он настоящий, всегда, по-моему, непрекаян. Так было, так будет, какие бы перемены ни сотрясали эту страну. И у тебя, и у меня, и у нас. Он, Валя, 5 лет ждет постановки. Заказухи снимает про бычью сперму. «Да!» — мрачно согласился дядя Валя. «Хочется прожить жизнь красиво, докопаться до самой сути, чтобы потом никто не мог плюнуть тебе вслед. Не получается. Кто в этом разберется?» Он разлил вино, снял шампуры, протянул Лехе, Томе. «Искупаться бы!» — занервничал Леха. «Обалдел?» «Лёш!» — позвала Тома. «Окунуться туда и обратно. Когда теперь выберемся?» «Чёрт с тобой, окунись!» — согласился дядя Валя. «Отогреем!» «И я с тобой!» — вдруг сказал Вовк. «Откроем сезон!» Они быстро разделись. «Ныряем?» «Страшно!» — поёжился Лёха, перебирая голыми пятками по бетонному пирсу. «Дай руку!» Он взял Лехину руку, оттолкнулся и прыгнул в воду, увлекая его за собой. «Мама!» — завопил Леха. «Сдохнуть легче!» — заорал Вовк. И отчаянно погребли к берегу. Потом их растирали, разогревали, отпаивали. «Два идиота!» — заключил дядя Валя. «Ну, он-то пацан, а ты?» «А я, как видишь!» — засмеялся Вовк. Дядя Валя протянул Лехе стакан с вином, снял горячий шампур. «Ешьте, ребятки, пейте. Завтра каждый вернется к своей бычьей сперме, а этот день навсегда останется в памяти, потому что в этот день все получилось». Вновь забринчала гитара, что-то близкое из репертуара московских кухонь. «А у меня... Однокурсница пыталась отравиться, — неожиданно сказал Леха. Стихи писала. Уже написана строка, и вот герой пылит дорогу. Все у него не слава Богу, но слава Богу жив пока. Он от меня освобожден, сам по себе поет и плачет, сам по себе и не иначе свою судьбу решает он». Ветер разбрасывал по стеклу дождевые капли. Они сидели на постели, прислонившись спинами к подоконнику. Была ночь. «Почему они не дают постановку, дяди Вали?» — спросила Тома. «Он насквозь больной. 5 лет сталинских лагерей. Вез из-за границы лекарства с примесью наркотиков. На таможне лекарства отобрали, завели дело». Потом дело закрыли, а снимать уже не дали. «Море, маяк, контрабандисты», — медленно произнесла Тома. «А какое одно к другому имеет отношение?» Леха не ответил. «Помнишь, ты пела песенку про север?» «Проклятый север?» «Это песенка моего товарища. Там еще такие слова. А где-то мутный материк прекрасен в утренней помолвке. Есть на Печоре такой поселок, мутный материк, далеко на севере». «Мутный материк», — повторила Тома. «Я думала, это образно. Ты был там?» «Нет, но я все себе представляю. Это, наверное, так. Туман на реке, острове, тайге, деревне. Покачивается Бакин, скрипят уключены. Старик-бакенщик, положив на колени худые, пахнущие рыбой руки, дымит самокруткой. Дым тяжелого табака растворяется в тумане, пахнет прелой травой, хлебом. Мычат в тумане коровы, разматывается колодезная цепь, стучит топор. Сквозь грязное, размытое дождем стекло, законопаченные мхом бревна, старые фотографии на стенах, выскобленный стеклом стол, керосиновая лампа. Я уверен, это именно так. «Мутный материк», — вновь повторила Тома. «Тебе очень туда хочется?» «Очень». «Пора отойти в сторону и позвать себя». «Пора, пора! Уже нам в лица дует воспоминаний слабый ветерок. Я многое должен сказать, но для этого необходимы тишина и покой». «Не будет, — сказала Тома, — не будет в твоей жизни мутного материка. Нигде ты не успокоишься». «Не будет, — как эхо повторил Леха. Ты хочешь тишины и вечных тем. Но ведь день сегодняшний уже вечность. Напиши о себе». «Зачем?» «Вечные темы придуманы графоманами. Разве все эти прописки, судимости, неустроенность, страшный разрыв между окружающим и внутренним состоянием души пустяк? Разве не перемололи они в своем горниле миллионы судеб? Разве не перемелят еще?» «Тогда и о тебе. Напиши о нас». Она отвернулась. «А большего нам, наверное, не суждено». В одном из московских переулков у безликого здания с первым словом «театр» на вывеске Леха достал блокнот и вычеркнул последнее название в длинном списке. «Больше идти некуда. Если только в оперетту статисткой». Он воспроизвел жест человека, снимающего и прячущего в карман очки. Тома удивленно посмотрела на него. «Снимаю розовые очки надежды», — объяснил Леха. «Необходимы прописка и колоссальные связи. В обоих случаях я бессилен». «Зато теперь мы свободны от иллюзий». Тема тоже сняла очки и забросила их к черту на кулички. «Дай мне сигарету». Леха протянул ей сигарету. «Ты только не говори ничего, ладно? Я ведь была к этому готова». Он тоже попытался закурить, сломал несколько спичек, бросил незажженную сигарету, резко, стремительно пошел вперед. Обернулся. В глазах стояли слезы. «Ты первый человек, кого я хотел сделать счастливым». Он вернулся домой ночью, послонялся по коммунальной кухне. На его столе аккуратно стояли три кастрюли. В одной был суп, плавали на поверхности капельки жира, в другой — жаркое, в третьей — кисель, бордовый, пахнущий детством. Он успокоился, постоял в тишине, пытаясь различить сквозь мутное стекло золотые купола Кремля. В комнате на него повеяло свежестью вымытых полов, выглаженным бельем, чистым воздухом. «Тома!» — позвал он, включая свет. Томы не было. Лишь чистота и неуловимая последовательность, с которой были расставлены вещи в квартире, говорили о том, что еще недавно здесь присутствовала женщина. На столе, прижатое утюгом, лежало письмо. «Милый, до отчаяния, любимый мой человек, я не знаю, какой ценой дается мне этот шаг. Вправе ли я быть для тебя обузой? каждый из нас безумно одинок и непрекаян, даже вместе. Мы должны пережить все сами по себе. Как тот герой, пылящий дорогу, помнишь? Встретимся ли? Притянет ли нас одна звезда? Не знаю. Знай, что под этой звездой есть я, только твоя, единственный мой. Я прошу, я заклинаю тебя. Будь счастлив, Леша, Лешенька, Лешенька. Тома, беспомощно позвал он. Он представил, как она писала письмо, готовила обед, как плакала, гладя его рубашки, как мучительно невозможно далось ей это решение и выражение невыносимой, неподвластной боли исказило его лицо. Днем он ходил по городу, пересекал улицы, сворачивал в переулки, заходил в шашлычные, сосисочные, стоял в очередях, механически жевал люля-кебабы, возвращался домой. У дома он заметил собаку, ту самую, которую когда-то кормила Тома. «Здравствуй, друг», — сказал Леха, садясь рядом и теребя собаке лапу. «Ты по-прежнему один. Кусаешь гражданку лошадку». Пес смотрел на него тоскливо, лизал руку. «Я теперь тоже один», — говорил Леха. «Почему бы нам не объединиться? Пойдем ко мне. Я налью тебе щей и положу большую сахарную кость. Помнишь женщину, что кормила тебя уткой по-пражски? Это она приготовила. Наверное, она знала, что я встречу тебя». Леха вошел в подъезд. «Пойдем. Я постелю тебе старый плед, а через несколько дней поедем на север. Нам ведь с тобой больше некуда деваться. Ни мне, ни тебе. Пойдем. Ну?» Леха неуверенно присвистнул. Пес вскинул уши. Они встретились взглядом, и пес увидел, что выражение тоски и одиночества в Лехиных глазах гораздо страшнее, чем в его собственных. Он отряхнулся и пошел прочь, мудрый и одинокий пес. Поздно вечером Леха пил кофе в ресторане. Один за служебным столиком. И странно было видеть в угарном дыму пьяного шабаша человека, одиноко пьющего кофе. Откуда-то возникла набранная под завязку рыжая и уже не могла пропустить свободного места за Лехиным столиком. «Привет», — сказала она, усаживаясь. «Привет», — отозвался Леха. «Отвезти тебя домой?» «Мысль!» — озарилась рыжая. «Продинамишь? А ты?» «Я?» Рыжая не без труда встала, вышла в гардероб и вернулась уже одетой. «Кавалер, проводите даму!» Леха поднялся, бросил на стол деньги. Квартира выглядела вполне прилично. «Я сварю кофе», — предложила рыжая, пытаясь придать Лехиному присутствию томность светского раута. Она прошла на кухню, насыпала кофе в турку. Кофе был в зернах. «Его бы не помешало помолоть», — сказал Леха. Он развернул рыжую, поцеловал в губы. «Как тебя зовут?» «Марианна». «Марианна», — повторил Леха, и стал расстегивать на ней кофточку. «Но-но! Я должна хотя бы помыться». «Помоешься». Леха снимал лифчик, подталкивая ее в комнату. Бросил на кровать, стащил джинсы. Марианна лежала перед ним обнаженная, еще красивая, еще способная вызвать желание. Он отвернулся. «Кавалер!» — позвала рыжая. Он взял ее ногу, с силой вывернул. Она вскрикнула. «Садист! Иди ко мне!» Леха поднялся. «Марианна!» И пошел к выходу. Он голосовал ночью на незнакомой магистрали. Мимо пунктирами золотых огней проносились такси. Иногда они останавливались и, узнав адрес, хлопнув дверцей, ехали дальше. «Зачем же ты останавливаешься, гад?» — спросил Леха одного из них. Беспощадно, как луч театрального прожектора, горел над головой фонарь, и никуда уже было не деться из этого тусклого, очерченного фонарем круга. «Что это за проклятая страна?» — раздумчиво сказал Леха. «За что ты так ненавидишь нас, Господи? Ведь ты сам призывал нас к любви. Как ты допустил, чтобы миллионы превратились в рабов, пыль, ничтожество? Я стою перед твоими очами. Кто я? Забери мою жизнь, она не нужна мне больше. Да, я грешен. Но разве сопоставимы грехи мои с теми страданиями, которые ты отпускаешь мне? Уничтожь нас, Господи, раствори физически, и ты почти уничтожил нас. Он поднял руку. «Куда?» — спросил таксист. «До Новокузнецкой». Таксист отрицательно мотнул головой и протянул руку, собираясь закрыть дверцу. «Паскуда ты!» — сказал Леха. «Пес шелудивый!» И, хлопнув дверцей, изо всех сил всадил ногой по заднему крылу. Таксист проехал несколько метров и остановился. Вылез из машины, пошел на Леху. «Ты что, сука?» Леха свалил его сразу. И тут же, словно из-под земли, выросли еще две машины. Таксисты шли к нему. Теперь их было трое. «Ты не прав, брат!» — ласково улыбнулся один. Их было больше. Они шли к нему. Он ударил одного, другого, ударили его. Тяжело дышали, утирая кровь. И он, и они выдыхались. Он отпугнул кого-то левой, и, сверкнув молнией, сорвались с руки и упали на капот часы. Его швейцарский Ориент. Все замерли. Один из таксистов взял часы, подержал на весу. «Ну что?» — спросил он. «Разошлись полюбовно?» Надо было рвать, бить, отнимать, выгрызать зубами. Он не сделал этого. Они постояли в нерешительности, разошлись по машинам, уехали. Мимо шли и шли машины с зелеными огоньками. А он так и стоял у поребрика, грязный, в крови, с оторванным рукавом. Глядел перед собой отсутствующим, безразличным ко всему на свете взглядом. Что он там видел впереди? 1989-1991 годы.